Чувство финальное. Более 2 лет спустя. Алиса. «Почувствовал?» — вскрикиваю я и ощущаю, как от моего голоса вздрагивает Стас. «Только не говори, что опять нет». Надуваю губы. «Вот еще раз, ну». «Тише, лисичка». «Да», — улыбается муж. «Почувствовал». Мы расположились на диване, полулежа, откинувшись на спинку. Моя голова покоится на плече Стаса, а его теплая ладонь аккуратно поглаживает круглый животик, пытаясь поймать очередной пинок нашего сына. 8-й месяц беременности не доставляет мне почти никакого дискомфорта. Зря я переживала и отдаляла это событие. Более 1,5 лет мы с мужем предохранялись. Стас по-прежнему не торопил меня, посвящал свое свободное время кнопкам, а я медлила, не знаю, чего ждала. Когда я, наконец, созрела для 3-го ребенка и собралась озвучить свое решение мужу, то заметила задержку, а тест показал 2 полоски. Видимо, малыш так устал ждать выбора мамочки, что проигнорировал всю нашу контрацепцию и прорвался сквозь преграды. Впрочем, когда-то нас со Стасом даже бесплодие не остановило, чему я удивляюсь. Радостную новость я объявила мужу как раз на 4-й день рождения кнопочек. И с тех пор счастливый Загорский не отходил от меня ни на шаг. Он успел даже оборудовать отдельную детскую в нашем новом доме и найти няню. В компании работала вплоть до декрета, хотя мой любимый босс и пыхтел недовольно. Выдохнул только, когда я ушла на отдых. Однако теперь перед ним стала иная проблема. Загорский привык все время быть со мной. Днем мы вместе были в компании, вечером возвращались домой. 24 часа в сутки рядом. Сейчас же я целыми днями нахожусь дома, а Стас спешит к нам с кнопками после работы. Скучает. Общаться с нашим будущим малышом стало традицией. Только обычно сын замирал, чувство прикосновения папы, будто прислушивался. Но сегодня все-таки удостоился его своим приветственным пинком. Стас улыбается, целует меня в щеку. Наклонившись, касается губами животика, отчего по коже мгновенно разносятся мурашки. «Перестань, щекотно!» Смеюсь я, а малыш опять бодро бьет ножкой изнутри. Из своей комнаты выбегают Вика и Витя. На всех парах с криком «Пап!» несутся к Стасу. Перебивая друг друга, оживленно рассказывают ему, как прошел день. В деталях, вплоть до просмотренных мультиков и съеденных шоколадок. Понимаю, что это надолго, однако время ужинать. «Так, все, часы встреч с папочкой окончены». Хлопаю в ладоши и натягиваю футболку, прикрывая живот. «Нам с кнопками пора кушать». Резко поднимаюсь с дивана, и Стас мгновенно оказывается рядом. «Осторожнее, лисичка». Придерживает меня за талию, точнее, за то, что от нее осталось. «Перестань, я прекрасно себя чувствую». Хихикаю, чмокаю мужа в губы. «После беременности двойни нынешней...» «Это так, отдых на курорте. Лежи, кушай, напитывайся положительными эмоциями». «Я не был рядом с тобой тогда, не в курсе. Так много пропустил». Тяжело вздыхает Стас. «Не нужно жалеть о прошлом, иначе пропустишь все самое хорошее в настоящем». Подмигиваю ему. Беру мужа за руку и увлекаю за собой на кухню, где за столом успели занять свои места двойняшки. Строят из себя послушных деток, рисуются перед папой. Будто это не они весь день спорили со мной, баловались и отказывались от еды. Видимо, рядом с отцом и ужинать вкуснее. Укоризненно качаю головой, сажусь на край мягкого уголка. Пока кнопки кушают и развлекают Стаса, я включаю смартфон и лениво копаюсь в интернет-пространстве. Расслабленно листаю социальные сети, просматриваю новости, кучи мамских страниц, на которых подписаны, но в смысл сильно не вникаю. После двойняшек мне впору самой группу поддержки создавать. Но случайно всплывшая новость заставляет меня округлить глаза. От контакта, которого нет у меня в друзьях, но, видимо, канал настолько раскрученный, что контекстная реклама предлагает мне его посмотреть. И я нажимаю на иконку с именем «Инстамама Милана». Листаю ленту и не верю своим глазам, когда вижу фотографии беременной Миланы. Женщина, которая настолько не хотела детей, что перевязала трубы, сейчас дает советы молодым мамочкам в соцсети. Парадокс. После развода с Миланой контрольный пакет акций отошел к Стасу, как и предсказывал Щукин. Оставшуюся долю в компании возглавил Алекс Врагов, и теперь они учатся сосуществовать, чтобы не разваливать бизнес. Когда вскрылись гнилые поступки и ложь Миланы, Антон Игнатьевич заметно поник. Переступив через слепую отцовскую любовь, тут же перекрыл дочурке финансовый поток в наказание. Вчерашняя супермодель без денежных вливаний быстро оказалась никому не нужна. Милана спряталась от гнева отца в Италии, где и живет, судя по информации в соцсети, по сей день. Запускаю один из роликов, но без звука, чтобы не нервировать Стаса. В коротком видео Милана демонстрирует свой аккуратный животик. На вид у нее 1,6 месяца. С выражением лица мамского эксперта бывшая модель рассказывает что-то на камеру. Потеряв доступ к мировым показам и фотосессиям, решила себя в другой сфере попробовать. Но тот факт, что она беременна, вгоняет меня в ступор. Собираюсь выключить ролик и забыть о нем, но внезапно за спиной Миланы появляется Глеб. Все-таки создал видимость семьи для друзей и родителей. Подходящую кандидатуру на эту роль нашел. Настоящую актрису. Глеб обнимает блондинку за плечи, чмокает в макушку, но Милана отмахивается от него, указывая пальчиком на камеру. Видео останавливается. Я же задерживаю дыхание, пытаясь упорядочить в голове все увиденное. Стас! Все же решаюсь позвать мужа. Запускаю ролик еще раз и передаю ему смартфон. Загорский, удивленно сгибает бровь, досматривает видео до конца и откашливается. «Да, они нашли друг друга», — заключает Стас, возвращая мне телефон. «Скорее всего, сближаться начали давно, возможно, даже с первой встречи в клинике. От Миланы всего можно ожидать. Да и от Глеба тоже», — тяну задумчиво, вспоминая его Сашу и прочие сборы. «Не понимаю, но ведь Милана добровольно стерилизована. С ужасом передергиваю плечами, стоит лишь подумать о подобном. Да и Глеб был не в состоянии». «Эко», — бросает муж, — «Милане оно было доступно. Что касается Глеба, не знаю, может, отошел после допинга?» «Получается, сломав Глебу карьеру футболиста и вынудив отправиться к родителям в Италию, ты помог ему?» Хлопаю ресницами. «И Милана туда же сбежала отсюда и своей семьи». Размышляю дальше. «Стас, да ты сводник?» Смеюсь я. «Мне плевать на них», — хмурится он. «Лишь бы держались на безопасном расстоянии от моей семьи». «Так, ты обещал сегодня отвезти нас в парк на вечернюю прогулку?» Перевожу тему, потому что не хочу, чтобы муж злился. «Парк, парк!» Вторят двойняшки, подскакивают из-за стола. «Мы одеваться!» Сообщают уверенно. Не дождавшись разрешения, сбегают из кухни. Своим поведением заставляют сурового Стаса улыбнуться. Чувства манипулировать папкой будут невероятно. Скоро еще и третий малыш присоединится. «Мы твое слабое место!» Озвучиваю свои мысли. Ныряю в желанное объятие мужа, потираю щеку о его плечо и чувствую себя по-настоящему счастливой. «Нет, Алиса», — шепчет Стас, поглаживая меня по голове. «Вы мой надежный тыл, и я рад, что 5 лет назад ты оказалась на моем пути. Буквально». Бархатно смеется, и я хихикаю в ответ. Всего лишь одно дорожное происшествие соединило нас навсегда. Судьба вновь и вновь сводила вместе, пока 2 глупых человека не осознали, что созданы друг для друга. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.